столько гордящегося ведением, и подать руку помощи тем, которые утопают и томятся в смущении, унынии и печали по причине неведения своего. Весьма многие, желающие проводить благочестивую жизнь, приходят в совершенное недоумение, когда в них восстанут помыслы и ощущения плотского вожделения. Они смотрят на это, как на что-то странное, такое, чему не должно быть, приходят от этого в душевное расслабление и расстройство. Часто решаются оставить Богу угодную жизнь, признавая себя неспособными к ней. Самое ошибочное воззрение на себя. Наше естество в состоянии падения. В состоянии падения плотские вожделения ему естественны и не могут не возникать из него. Итак, не должно удивляться и приходить в недоумение при появлении помыслов, мечтаний, ощущений вожделения. Это естественная необходимость. Ей подчинен каждый человек. Подчинены были ей все святые человеки. Этого мало. Для самого преуспеяния в духовной жизни непременно нужно, чтобы возникли и таким образом обнаружились наши страсти. Преподобный Авва Дорофей, поучение 13. Когда страсти обнаружатся в подвижнике, тогда он вступает в борьбу с ними. Вступивший в борьбу и мужественно борющийся может одержать победу и быть увенчанным венцом победы, Святым Духом. Предлагаем возлюбленным братьям рассмотреть внимательно жизнеописание и сочинения святых отцов. Мы увидим, что все угодники Божии подвергались пытке и труду этой борьбы, прошли сквозь огонь страстей и воду слез и взошли в покой бесстрастия. Преподобный Авва Дорофей по вступлении в своем в монастырь очень искушался плотскими вожделениями и прибегал в борьбе этой к советам и наставлениям преподобного Варсонофия Великого. Вопрос 252 и далее. Ответы Великого Отца содержат в себе превосходное руководство к мужественному сопротивлению требованиям безумным и растленным падшего естества. В одном из этих ответов преподобный Варсонофий говорит о себе, что он был борим блудную страстью в течение 5 лет. «Брань, воздвизаемую плотью, — сказал он, — упраздняет молитва с плачем». Ответ 255. Преподобный Антоний Великий, как повествуется в житии его, был усиленно борим блудными помыслами и мечтаниями. Многие из святых, уже по обновлении их Святым Духом и по достижении в пристанище блаженного бесстрастия, внезапно подвергались непристойным побуждениям и влечениям естества, нашествию нечистых помыслов и мечтаний, как то случилось с преподобными Макарием Александрийским, Иоанникием Великим и другими. Потому-то святые отцы сказали, что плоти своей можно доверить только тогда, когда она уляжется в гроб. Преподобный Исаия Отшельник, слово 27, глава 2.